Клод Пьюжа-Трено. Сад за каменной стеной. Роман. Перевод с французского. Москва. Репол Классик. 2005 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Посвящается Даниэлю Циммерману. Источник. Мяч перелетел через стену и исчез. Гармония кричит с досады: ты его бросила слишком сильно, теперь не достать. Ариэтта не знает, что делать. Подруги стоят растерянные, опустив руки. Сад окружен длинной стеной, за ней конюшни и казармы, туда девочкам хода нет. Над стеной появилась круглая темная голова, потом плечи и торс цвета созревающей оливки. Запыхавшийся подросток подтянулся и помахал мечом. «Ему сюда нельзя!» — возмутилась гармония. «Детям наемников запрещено перелезать через стену. Погоди, он сейчас отдаст мяч». «Нет!» — затопала ножками девочка. «Он над нами смеется!» Мальчик замахнулся, чтобы кинуть им мяч, но замешкался, рассматривая младшую девочку, дочку хозяина, такую красивую, кожа цвета финика и рыжие волосы. И вот она застыла, плененная взглядом этих бирюзовых глаз. Оттуда, со стены, мальчик словно загарпунил ее и потянул к себе. Я бросает и в жар, и в холод, кровь приливает к щекам, все внутри замирает. Мужской голос: «Тимократ! Тимократ! Слезай сейчас же!» Летит брошенный с силой мяч. Голова исчезла вместе с гибким, как угорь, телом. Гармония перевела дыхание, как будто выныривая из-под воды. Ариэтта уже готова была побежать за мячом, но замерла, когда услышала вопль, тишина, затем звуки ударов и снова крики боли. «Думаешь, отец его бьет?» — шепчет Ариэтта. Малышка не отвечает. Она и радуется, что мальчика наказали, и страдает от этого. Разве может взгляд так жалить и обжигать? Мяч пролетел над девочками. Он скатился по ступенькам, подпрыгивая, продолжил свой путь по аллее, обсаженной лавром, и остановился, ткнувшись в ноги медленно прохаживающегося человека. Он вздрогнул, подобрал мяч и осмотрел его, потом подошел. «Смотрите, девочки, этот мяч совершенно круглый, хотя и сшит из ромбов, 12 ромбов, пришитых друг к другу». «Ну и что?» — ответила Ариэтта, который ее отец, Аристип Киренский, каждый день давал уроки грамматики и геометрии. «Из многоугольников вполне можно сделать круглую вещь». Человек улыбнулся, протянул ей мяч и ушел по лавровой аллее. Гармония подождала, пока он завернет за угол в конце аллеи. «Кто это?» «Платон». «Откуда он?» «Из Афин. Он приехал вчера вечером. Его пригласил твой отец. Мой отец его не очень-то уважает». «Почему?» «Наверное, они не сошлись во мнениях. Платон такой старый на вид. Это от того, что он философ?» «Совсем он не старый. Ему 40 лет. Это и значит старый. Ну что, играть будем?» И шар снова начинает перелетать от одной девочки к другой. Они кидают его так, что он ударяется о гладкую часть стены. Одна хлопает в ладоши или крутится, другая ловит, и так по очереди. Глухие удары кожаного мяча об известняк, прыжки и радостный смех. «Лови, не зевай!» Обе отбивают ритм. Короткие туники в прыжках и поворотах открывают бедра. Поглощенные полетом мяча ни Ариэтты, ни гармонии не заметили, что смуглый торс опять показался из-за ограды. Уцепившись пальцами за край стены, мальчик следил за ними взглядом пойманного хищного зверька. Стая облаков галопом проносится по небу. Море на скалах хохочет и ирится. Сад под защитой крепостной стены замыкается в себе, только самые высокие ветки колышутся. Скоро полдень. Жара зреет, как прекрасный круглый плод, истекающий соком. Тимократ, тяжело дыша, добирается до верха стены. Он устроил себе тайное убежище среди густых лоз дикого винограда в прохладной тени высокой сосны. Закончив работу в конюшне и улизнув из-под надзора отца, он взбирается на стену и прячется там, замирая, как ящерица, и все же дрожа. Сегодня рыжеволосой девочки не видно. В лавровой аллее он заметил двух ее старших сестер. Они ровесницы, но от разных матерей. Он знает об этом, потому что так же обстоит дело и с их братьями, с которыми он хорошо знаком. Он ухаживает за их жеребцом. Нисай, сын Аристомахи, лучший всадник. Дионисий, старший, которому 12 лет, как и Тимократу, сын Дариды. Он назван в честь отца. Дионисий Сиракузский очень богат и могуществен. У него 2 жены, 3 дочери, 2 сына, не счесть коней и рабов, много оружия, военных машин, наемных солдат. Тимократ очень горд тем, что он сын наемника, что может ухаживать за великолепными скакунами, разговаривать с Нисаем и маленьким Дионисием. Сколько себя помнит, он живет и спит рядом с лошадьми, гладит их, чистит скребницы и седлает. Свои тайные знания о лошадях он иногда поверяет 2 братьям, и иногда они тайком дерутся между копнами сена. Тимократ поддается Дионисию, наследнику своего отца. Внизу на скамейке осталась сидеть только 1 из 2 сестер, высокая и худая, с длинным, как козья голова, лицом. Она упражняется в игре на лире. Мальчик ничего не слышит. Легкий ветерок уносит звуки к морю. Он смотрит по сторонам. Остров Ортсигия связан с городом Дамбой. Из тайника наверху стены Тимократу видна вся Сиракузская метрополия. Массивная цитадель, воздвигнутая при въезде на остров, продолжается дворцом и огромным садом. Вокруг темно-синяя громада моря, непреодолимая для ветра и для взгляда. За спиной музицирующей девочки показался маленький Дионисий. Он выхватил инструмент у нее из рук. Она рассерженно вскочила, стала брониться. Они затеяли драку. Дионисий сделал ей подножку, и они покатились по траве, вцепившись друг в друга. Козочка царапалась и вырывалась с упорством, удивившим Тимократа. Она извивалась, дергала тонкими ножками, пытаясь освободиться, но все напрасно. Дионисию удается оседлать ее, прижав ее плечи к земле. Она плюет ему в лицо. Тимократ, смущенный, не понимает, почему ему пришел на ум жеребец, покрывающий кобылу. Тут выбежала толстая негритянка и закричала: «А ну, оставься, впро, в покое, отпусти сейчас же!» Дионисий поднялся, он пожимает плечами и уходит в развалку. Сильными своими руками Матрона поднимает Софро на ноги, поправляет ей тунику, выбирает травинки, запутавшиеся во взъерошенных волосах. Она ведет девочку к источнику и смывает грязь. Софро возвращается, берет лиру и снова начинает играть. Мальчик заметил, как дрожат ее пальцы. Он презирает негритянку, карфагенскую рабыню. У него-то бронзово-смуглая кожа, кожа сикула, которой неведома грубая африканская чернота. Карфагененка ушла. Тонконогая девочка словно влюблена в свою лиру. Время от времени она принимается напевать. Тимократ заскучал, ему ведь нужна младшая сестра. Снова голос негритянки. — Сафро, учитель музыки ждет тебя во дворце. Поторопись, иду не к тебе сейчас. И никого. Сад принадлежит Тимократу. И город, и море, и полет чаек, и паруса, выплывающие из порта. У ног его лежит запретный сад, где играют быстроногие девочки. Вдруг он чувствует себя всемогущим. Он встает и вспоминает, как мочатся кони пахучим мощным потоком. Он направляет свой поток, сильный и точный, на крону яблони внизу, а потом быстро спускается к казармам и конюшням. Великий любитель поэзии и музыки Дионисий Старший устроил небольшой зеленый театр. Несколько рядов амфитеатра и сцена, окруженные лавровыми деревцами. Арета из Кирен собрала здесь трех дочерей Дионисия. Со всей самоуверенностью своих 11 лет она объявила: «Будем играть в театр». «По очереди». Хотя вообще-то женщинам не положено всходить на сцену, каждый из них выйдет сейчас и объявит, кто она, как боги и герои в начале трагедии. «О чем будет трагедия?» — спросила Сафро. «Там увидим. Кто первый?» Старшая из трех сестер первой приняла вызов и, встав лицом к остальным, произнесла с блестящими глазами: «Я Сафро. Дочь Дионисия из Томахи. Мне 10 лет. Отец выбрал для меня это прекрасное имя, которое значит мудрость». Арета перебил ее. «Нет, Сафро значит умеренность, мера. Это мне объяснил мой отец, а он философ, он все знает». «Ах так? А мой отец обещал мне кошку. Это очень редкий зверек. Папе его пришлют из Египта. Вот, Египет далеко. Вон он там». Она указала на край сада, на юг, где голубизна становилась совсем туманной, на море, чей прибой еле слышится. За Сафро следует Дике. Ей тоже 10 лет. Ее мать Дорида из Локр. Отец назвал девочку великолепным именем, означающим справедливость. «А мне 7 лет, меня зовут Гармония», — заявила младшая, взбежав на сцену и встав рядом с сестрами. «У Аристомахи, моей матери, сын и 2 дочери, больше, чем у твоей, а, Дике?» Та спокойно ответила: «Моя мать родила Дионисия, старшего сына, а ты, дочь Аристомахи, помолчала бы». «Нет, не буду молчать», — пропищала младшая. «И вообще, я любимая папина дочка, и когда у меня вырастет грудь, он на мне женится. Если у него есть уже 2 жены, почему не завести 3-ю?» Старшие пожали плечами, Сафро расхохоталась. «Ты просто малявка, говоришь, сама не знаешь что». Арета задумалась. Ее мать умерла во время родов. Она единственная дочь философа Аристиппа, которого Дионисий часто приглашает на Ортигию. Скоро она вернется в Кирены, покинув дворец-крепость, с беспокойным племенем матерей, кормилиц, служанок, куртизанок, их любовью и соперничеством. Она смотрит на сводных сестер Сафро и Дике. Между ними всего 1 месяц разницы. Ростом и сложением они похожи, как двойняшки, хотя Сафро кажется выше из-за своей хрупкости. Каждая взяла цвета своей матери. Дике досталась почти прозрачная кожа Дориды, серые с золотыми прожилками глаза Сафро, точные копии глаз Аристомахи. 3 сестры спустились со сцены, крикливо споря. Справедливость пытается поймать умеренность за косички. Гармония показывает им язык. Мужской голос донесся сквозь густую, глянцевую, лавровую листву. — Что такое? Трагедия превратилась в комедию? Девочки оглянулись. Из листвы выступили их дидья. По очереди девочки бросились к ним в объятия. Феорит и лептин пахнут кожей, потом, конюшней. У них проницательные глаза, широкая грудь и мускулистые плечи. Девочки любят прижиматься к ним и позволяют себя обнимать и ласкать, повиснув на шее, обхватив бедрами, талию мужчин и роша их волосы. «Ая! Ая!» — кричит та из трех, что осталась на земле. Арета Киренская, иностранка, чувствует себя покинутой. Дидья с тремя племянницами уходит к источнику Аретуза. Она следует за ними на расстоянии. Лептин и Феорит — превосходные солдаты, — объяснил Аристип дочери, — но вовсе не склонны к поэзии и философии. Дионисий Сиракузский, напротив, гордится тем, что ему случается сочинить трагедию между двумя военными вылазками. Его братья учат племянников езде верхом и обращению с оружием, ласкают и балуют племянниц, разводят лошадей в своих владениях и вместе со старшим братом трудятся над укреплением Сиракуз. Карфагенская угроза все еще давлеет на Сицилии. Это беспокоит Арета. Если случится война, она больше не сможет ездить из Кирен в Сиракузы и не увидит гармонию, лучшую свою подругу. Она услышала, как ее зовет Сафро, и побежала. Шафраново-желтая туника скользит через танцующие тени сикамор. Легкая, вернувшаяся в детство, она присоединилась к подругам в игре в мяч, подсчитал кудике. Звонкий голосок пробивается сквозь усиливающуюся летнюю духоту, как свежий ручей. По просьбе своих супруг Дионисий построил внутри дворца купальню. Вода источника Аретуза, без которой не прожить было бы острову Артиги и его крепости, была направлена в канал, идущий от сада до большой купальни, предназначенной для женщин. Они попадают туда через дверь, находящуюся напротив женских покоев. Две служанки чистят ванны и греют воду, болтая. Нектей шепчет: Аристомахе неприятно, что ее брат увлекся Платоном. Диону только 20 лет, отвечает Пимплея, и он видит философа впервые. Думаешь, он влюбился? Может быть. Ты ведь знаешь, что Аристомаха своего младшего братика любит больше, чем мужа. А Дорида влюблена только в себя одну. Тихо, вот она. Она входит, царственная, в сопровождении своих прислужниц, приехавших с ней из Локр 10 лет назад. Она прекрасна безупречной и безмятежной красотой мраморной статуи. За ней появляются 4 девочки. Они с трудом переводят дыхание, попав в комнату, полную теплого пара. Пимплея и Нектея помогают им раздеться и устроиться в большой центральной ванне. Поболтав, девочки расслабляются и замолкают, убаюканные плеском воды. Им дорого это место, где, оставаясь с детьми, они чувствуют себя уже женщинами среди женщин. Мало-помалу узнавая о менструальных циклах, о признаках беременности, подслушивая любовные истории, поведанные шепотом между спринцеванием и массажем. Служанки, также обнаженные, поддерживают огонь под бронзовыми котлами, наполняют и вливают тазы, вытирают и мылят, трут спину и ноги пемзой. Они переходят от одного тела к другому плавно и в то же время быстро, как лодки, курсирующие от острова к острову. Словно горы, погрузившегося в воду континента, всплывают гладкое колено, округлость плеча, полная грудь, сосок, который темный, оттенка фиалки или каштана, сам похож на островок, к которому хотелось бы причалить, вернуться. На взгляд Ареты и трех сестер самая необыкновенная грудь у Нектеи, рабыни из Карфагена. Никто не знает, как ее взяли в плен и привезли на Сицилию. Известно только, что в Карфагене она была уже рабыней, как и многие люди с юга, в которых течет кровь черного племени, — рассказала она. Девочкам нравится ее темная, как амбра, кожа, источающая пряные ароматы. Их завораживают громадные, но такие прекрасные груди. Нектея, бывшая кормилица гармонии, массивна, почти чудовищна, ее греческое имя означает «ночная». Она сама говорит, что забыла и свое африканское имя, и свое детство. Однако и Сафро, и Дике в этом совершенно уверены. Под ее черной кожей таятся несметные богатства тайной памяти, которые она, возможно, когда-нибудь им откроет. Укрыться в ее объятиях все равно, что раствориться в звездной по-матерински ласковой летней ночи. Воздух насыщен запахами, запахом пота только что вошедшей женщины, ароматических масел, после ванны и массажа. Дорида Локрская вышла из своей ванны. Пимплей вытирает это почти безупречное, совершенное тело, удивительное, как ожившая статуя, которая движется. Закручивает волосы в пучок, дает распоряжение колено преклоненное у ее ног служанки. Размеренные, спокойные жесты, безмятежная улыбка. Дорида приехала с юга Италии, чтобы выйти замуж за Дионисия, но кажется, что она осталась на родине или отправилась в иное путешествие. Вот она садится на краешек бассейна, в котором купаются четыре девочки. Она ласково заговаривает с ними, гладит по головке Дике, которая ловит и целует руку матери. Сирота Арета отводит глаза. Нектея отходит в глубину зала с двумя ведрами грязной воды на коромысле. Она идет медленно, согнув спину, мускулистая мощь вьючного животного. С громким натужным уханьем она выплескивает свою ношу в слив, прорытый под стеной, по которому уходит в море сточные воды дворца крепости. Она возвращается с лицом посеревшим от натуги. Гармонии вдруг становится страшно. Нектея должна оставаться самой нежной и самой сильной из служанок, защитницей от кошмаров. Нет, ей нельзя уставать. Гармония хотела бы велеть ей отдохнуть рядом с ними, но ей помешала Аристомаха, резким тоном приказавшая рабыне приготовить ей теплую ванну с мятой. Младшая девочка недовольно покосилась на мать. Ожидая своей ванны, Аристомаха стала болтать с Доридой, которой Пимплей делала массаж. К этому времени женщины уже отказались от соперничества, вначале отравлявшего двойной брак. Было время, когда они соревновались, кто быстрее, который первый родит мальчика. В этой битве с неясным исходом, не жалея ни любовных маневров, ни тайных эликсиров, победу одержала Дорида с разницей в 6 месяцев. На 6 месяцев обогнал юный Дионисий своего сводного брата Нисая. Теперь тиран предпочитал законным женам куртизанок. Это вовсе не раздражало Аристомаху и Дориду, утомленных частыми беременностями. Арете в свои прошлые приезды много раз слышала смешки и шутки служанок. Какую из двоих супруг Дионисий первый лишил девственности в брачную ночь? Чье ложе он делит с большей охотой прекраснейшей Дориды? Но ведь Аристомаха словет настоящей искусницей в постели. Она погружается в ванну. 3 родов изнурили ее. Грустноватая плоть с нежными, чуть поблекшими складками, как просторное платье, надоевшее ей. Ну, а это любуется ее серыми глазами, золотыми блестками. Дорида дремлет на кушетке. Аристомаха потягивается в благоухающей воде. Ароматы стали мягче, и дыхание успокоилось под затихающий плеск воды. Никтея наконец-то может присесть. «Расскажи, Пимплея, расскажи нам про Аритузу», — просит гармония. Служанка отнекивается, она уже столько раз это рассказывала. «А я не слышала», — настаивает Арета. Пимплея согласилась и села на пол, прислонившись спиной к одной из ванн. Она заговорила про жаркое лето, которое стояло так давно и так далеко, там, в Пелопоннесе. Нимфа Аритуза, утомленная зноем, пришла освежиться к берегам реки Алфей. Она присела на берегу, погрузила руки в воду, смочила виски и затылок. Тело ее наслаждалось благодатной лаской воды. Аритуза сбросила сандалии, развязала пояс, сняла тунику и спрятала ее под кустом ежевики. Она вошла в реку. Вода поднялась к ее девственной упругой груди. Дно ушло из-под ног, и нимфа поплыла. Сначала она плыла по течению на спине, раскинув руки и ноги, потом нырнула ко дну в мутные подвижные глубины, затягивающие, обнимающие. И в ту минуту, когда она поднялась на поверхность, она услышала голос.